Анисимов тотчас выписал ему лес, сам принес нужные бумаги и, выкладывая их на стол перед Захаром, весело сказал: «Ставь, Магарыч, Захар». Анисимов подмигнул Мартьяновичу. В его словах Захар уже с застарелой болезненностью почудился иной смысл. «Ну вот, видишь, вот и здесь я тебя припер». «Не ко времени затея», — хмуро пробормотал Захар, и Анисимов тотчас, словно еще больше обрадовался, всем своим видом показывая, что не принимает всерьез недовольство Захара. Он и в самом деле не верил ему. «Ловко, ловко научился мужик свое нутро скрывать», — думал он, похаживая по тесной конторке перед председательским столом, делал вид, что слушает доводы Захара. Видите ли, о себе, о своем он уж и не думает. Он о других печется. Ему колхозный фунт дороже собственного благополучия. Ловок мужик, ишь, легенду о себе в селе и районе сложил. Так меня не проведешь. Я тебя насквозь вижу. Ты меня потому и ненавидишь, что я в тебе самую сокровенную сущность вижу. Заставляю тебя самим собою стать. Вот в чем причина нашей с тобой скрытой неприязни. Игра, разумеется, мелкая, но она нужна, не дает совершенно закиснуть. Обрывая Захара, Анисимов резко остановился перед его столом. «Жить в твоей развалюхе дальше можно? Нельзя. Так чего ж ты блаженненького из себя строишь?» Заметив набежавшую на лицо Захара тень, Анисимов понизил голос, свел брови. «Послушай, чудак-человек», — сказал он, — «ну что ты упираешься? Ты же на виду. Не за себя одного отвечаешь. Это уже не твое только дело. Наш общий народный интерес». «Да брось, Родион, не у меня одного теснотища такая. Возьми бабка, Журавлевых шестеро». Один на одном сидят. «Ты Захар Тарасович Дерюгин, председатель видного в районе колхоза. К тебе люди ездят. Здесь совсем иное. До Журавлевых в свой час тоже очередь дойдет». Анисимов внимательно следил за лицом Захара. Он не хотел новых осложнений. Можно и переиграть. Он сухо распрощался и вышел из конторы. Но и в сельсовете, и дома он не мог отделаться от мысли о Захаре, и он еще и еще раз старался проследить размашистые, не поддающиеся никакой логике поступки Захара, хотя бы его непрекращающуюся связь с дочкой Поливанова, ведь все об этом на селе знали и говорили. Ну, можно было понять и объяснить первый срыв. Мужик здоровый, молодой, девка подоспела, ну и сорвался. Этого Анисимов не осуждал. Но Захар, имея семью, продолжает таскаться к дочке Поливанова. Это уже чересчур. Перехлестывает допустимые нормы. В какую-то мужицкую любовь Анисимов не верил. В последнее время привычка Захара слушать и усмехаться про себя, не отводя взгляда, начала всерьез бесить Анисимова, и он не раз перебирал свои отношения с Захаром. За исключением разговора, когда бежал Макашин, он нигде не переступил дозволенной границы. Да и тот разговор, хоть и вышел несколько резковатым, не переходил границ дозволенного. Нужно честно признаться, из его планов с Захаром ничего не вышло. Не на тот характер нарвался. Не тот человеческий материал. Анисимов морщил лоб, припоминая, что его в самом начале привлекло в Захаре. Что он так горячо поддержал его на пост председателя колхоза. Казался податливым куском глины, горячей мужской плоти, что хочешь, лепи. Дикость первозданная, двух слов не свяжет, к каждому по имени, отчеству, задушевно, снизу вверх, понимаем, мол, ваше невежество, хоть и выбирают нас и назначают, а руководить-то все равно вам. Там, вверху, А нам здесь подчиняться. По-другому и быть не может. Впрочем, поддерживай или не поддерживай он тогда Захара, все равно тот был бы председателем. Так хотел Брюханов. И если честно, то он, Анисимов, боролся в Захаре именно с ним, с Брюхановым. Сколько раз приходилось и приходится рассыпаться перед ним, тоже мудрец, строит из себя стратега новой жизни, фамилия одна чего стоит — Брюханов. Анисимов стиснул зубы. «Всех бы вас одной петлей». «Что ж, он сейчас маленький человек, многого не может, но Захару из этой паутины не выбраться». «Увяз!» Анисимов скользнул взглядом по фигуре жены, склонившейся над тетрадками. Близился вечер, пора было зажигать лампу, Анисимов шевельнулся и остался лежать. В последнее время и жена отходит от него все дальше, и это, пожалуй, основная причина его неровного настроения. Лиза умеет приспособиться к любой обстановке. У женщин сверхъестественно развит инстинкт самосохранения. Они лучше защищены. Видите ли, она устала. Ей надоело мотаться по свету, и она здесь привыкла. Видите ли, ее ценят здесь. Она готова сесть даже в этой навозной куче. А не потому ли ей хорошо, что этот мужик Захар Дерюгин рядом? «Отдохни, Лиза», — сказал он ей неожиданно мягко, и, почувствовав ее мгновенную настороженность, не удержался. «Я сегодня опять с Дерюгиным. Не хочет строиться, уперся как бык, а мне краснее перед властями». «Оставь ты Дерюгина в покое, Родион, да пусть живет как хочет». Как-то уж слишком поспешно, словно того и ждала, повернулась к нему Елизавета Андреевна. Но он не поверил ни ее искренности, ни страдальческому выражению лица. Лежал и слушал. Неожиданно она стала с наболевшей горечью говорить о том, что мучило и его. Он даже растерялся. Оказывается, у нее была своя теория их жизни, — подумал он. Она все разложила по полочкам и только ждала его согласия. Оказывается, это он, Анисимов, должен оставить раз и навсегда Захара Дерюгина, подчиниться обстоятельствам. Что делать, если они опоздали родиться? И жить, наконец, по-человечески, не вскакивая судорожно навстречу каждому шороху? Никогда. По давней привычке, сдерживая себя, не выдавая своей ярости, Анисимов понизил голос до шепота. «Я все равно переработаю этот малосъедобный кусок. Все равно сломлю его, слышишь ты?» Он рывком вскочил на ноги, заметался перед нею. «Это мое, слышишь? Раз и навсегда запомни, мое!»